Глава 24. Мы перенеслись порталом прямо к порогу малахитового бутона. Вдвоем. «А почему не верхом?» — полюбопытствовала я, с интересом оглядывая вход в это интересное заведение. Внимание привлекла вывеска. Огромная, светло-зеленая, неопределенной формы с рваными краями. А прямо по центру, в традиционном для местном стиле, снизу вверх, были выведены изящные буквы названия. Ниже были двойные деревянные двери со стеклянными зелеными вставками, еще ниже имелся простой каменный порог, на котором мы и оказались. «В этой части города исключительно пешие прогулки. В остальном городе проезд только на самоходных повозках». Вежливо поделился познаниями сопровождающий меня мужчина и тут же поинтересовался. «Идем внутрь или прогуляемся?» Мне хотелось посмотреть город, но я хорошо помнила о том, что после завтрака у меня еще будет на это время, а потому у меня слишком много вопросов. Я даже смогла вежливо улыбнуться внимательно меня рассматривающему Ихару. «А я-то думал, чего ты такая послушная?» Ехидно заметил он, усмехнулся и галантно открыл передо мной дверь в ресторан. Не став никак реагировать на его последнюю фразу, я первой вошла в заведение. И чисто машинально тут же напряженно замерла. Едва в нашу сторону с двух сторон устремились мужчины в странной светло-голубой форме, которая не была похожа на военную, но кто их тут знает. Опасности я не ощущала, тут вообще было уютно и тепло, но замерла на чистых рефлексах. «Брысь отсюда!» Мгновенно среагировал Райер, жестом велев мужчинам исчезнуть. Те были из понятливых, поэтому уже в следующее мгновение мы с ним оказались одни. Ничего не говоря, Демис подошел, взял и уместил мою ладонь на сгибе своего локтя, после чего весело поинтересовался. «Общий зал или отдельный столик на крыше?» «Столик на крыше», — ответила без раздумий. И, заинтересованная до крайности, позволила ему увести меня куда-то влево, за дверку, вверх по лестнице, за еще одну дверь. Едва она открылась, в лицо ударил порыв свежего прохладного воздуха. Яркое солнышко погладило кожу. Слух мгновенно уловил и пение птичек, находящихся на разном расстоянии от нас, и далекие многочисленные голоса, в основном мужчин, и шипение кого-то в кустах на внутреннем дворе ресторана. Подойдя к каменным перилам крыши, которая, кажется, была отдана только лишь в наше пользование, я осторожно заглянула вниз и убедилась в своем предположении. Во дворе тоже столики стояли, только находились они в разных деревянных беседках, достаточно удаленных друг от друга для того, чтобы посетители могли спокойно разговаривать и не бояться, что их могут услышать. А еще с этой крыши открывался невероятный вид на небо. Оно, светло-голубое, с редкими перистыми облаками, было прямо надо мной. Казалось, протяни руку, и облако коснется кончиков пальцев. Стоя на краю крыши с закинутой назад головой, я не могла отделаться от сказочного ощущения полета. Как-то невольно отступили на задний план все тревоги, переживания, вся ответственность, что была возложена на меня с раннего детства. Отступило все, просто оставило меня, пусть всего на пару мгновений, но, тьма, это были самые удивительные мгновения за последнее время. За очень долгое время. Я просто стояла, прикрыв глаза, и позволяла ветру играть с моими лишь сверху присобранными волосами. Волшебство момента не исчезло, и когда я открыла глаза, обернулась и нашла Демиса в трех шагах от себя. Он стоял и тоже позволял ветру играть с черными прядями волос. Вот только небу не досталось внимания Райера, потому что все оно было уделено мне. Так странно было оказаться центром чего-то внимания. Такого внимания. Демис не смотрел на меня, как на свалившуюся на него проблему, как на нежелательного собеседника, он даже не смотрел на меня, как на женщину. Не в том смысле, в котором мужчины смотрят на женщин. Нет, его взгляд был иным, умиротворенным и нежным, словно ему нравилось просто стоять и с легкой улыбкой на губах смотреть на меня. Забавно. Пока я любовалась небом, Демис любовался мной. Полной неожиданностью для меня было вдруг услышать его негромкое и искреннее, с восхищением произнесенное на выдохе: «Ты очень красивая». Я растерялась и смутилась, честно говоря. Мой взгляд заметался из стороны в сторону, пытаясь зацепиться хоть за что-то. Я судорожно пыталась найтись с ответом, но слов просто не было на языке. И все дошло до того, что я и вовсе промолчала. Зато и Хар с нескрываемым удовольствием поддел. «И очаровательно смущаешься». Стоит ли говорить, что смущение мое стало только лишь сильнее? Я, честно, уже просто не знала, куда себя деть. Настолько было и стыдно, и непривычно, и вообще... «У тебя были вопросы», — со смешком напомнил он и направился к столику, бросив через плечо. «Задавай». А я стояла, смотрела на единственный на всю плоскую крышу и уже накрытый на двоих столик, и понимала, что никакого выбора у меня изначально не было. Мы бы в любом случае оказались на крыше. Меня или успели слишком хорошо узнать, или Ихар сам сюда хотел. И да, выбора у меня не было. Заинтересованная этим моментом, я воспользовалась разрешением задавать вопросы и начала немного не с того, с чего планировала. «В храме цветения ты сказал, что нас ждет столик. Этот?» Осторожненько так спросила. Дэмис подошел и отодвинул один из двух белоснежных стульев с резной спинкой. Оставив ладони на ней, повернул голову и посмотрел на меня так, что у меня появилось ощущение, что он не ответит. Но мужчина все равно криво улыбнулся и поведал. «Этот. А еще в саду, в общем зале, в двух отдельных кабинках на втором этаже, один с видом на площадь, второй на городскую резиденцию Аркоми. Вообще-то, изначально я хотел забронировать весь ресторан, но потом решил, что это слишком». «Слишком? То есть все остальные забронированные столики не слишком?» Потрясенная до глубины души, я поняла, что у меня просто нет слов, да и адекватных мыслей в целом тоже. А потому я просто прошла, села на стул, который явно для меня был, и позволила Дэмису осторожно придвинуть его к столу поближе. После этого Райер на стуле рядом со мной устроился, у меня же с очаровательной улыбкой и поинтересовавшись. «Что-то не так?» «Ну, как тебе сказать?» – протянула ехидно. «Говори прямо», – решил он и одним коротким пасом рукой избавил стоящие перед нами блюда от полукруглых крышек. Моему взору предстало удивительное разнообразие маленьких кусочков хлеба, чашечек с разноцветными пюре, мисочек с орешками, кусочками шоколада, ягодками, еще тьма знает чем. Посреди большого круглого подноса стояла глубокая чаша с кашей, рядом с ней ложка и красиво сложенная голубоватая салфетка. Чуть дальше – чашка с дымящимся, вкусно пахнущим ягодами чаем. Но это у меня. С легким таким недоумением я перевела взгляд и увидела, что перед Райером стоит одинокий, но впечатляющий своими размерами кусок мяса. «Мясо?» – не поверила я. «На завтрак?» Ихар вооружился вилкой и ножом и с садистским удовольствием принялся за безжалостное расчленение. «Всегда», — был таков его лаконичный ответ. «У мяса на моей родине куда больше возможностей, чем у мяса у тебя дома». Я посидела, подумала, глядя, как Райер отправляет отрезанный кусок в рот и быстро его жует, одновременно отрезая другой, и не удержалась от предположения. «Это как-то связано с магией». Дэмис с видимым напряжением проглотил то, что было во рту, нарезать свой завтрак прекратил, медленно поднял голову и направил на меня тяжелый немигающий взгляд. «До остальных доходило дольше. Я тебе больше скажу. До половины местных до сих пор не дошло». Я искренне порадовалась, что ничего не успела в рот отправить, иначе точно подавилась бы. Мои слова были чистым предположением, да даже меньше. Если бы не лекция храмовниц о том, что для мужчин все, а у женщин нет ничего, даже банальных прав, я бы к этой мысли не пришла, но сейчас, сидя и вспоминая абсолютно все, что удалось узнать об этом мире, я с недовольством понимала, что мои слова не лишены логики. У женщин нет магии, она для них вообще-то запрещена, но иногда она у некоторых все-таки появляется. Вместе с тем, женщинам нельзя есть мясо, в то время как мужчины его едят даже на завтрак. Прямо передо мной сидит прямое тому доказательство. Так что да, все логично. Но в то же время до ужаса странно и непонятно. Магия в мясе. Магия проявляется, если есть мясо. Ну, бред же. Хотя о чем это я? Весь этот мир – одно сплошное издевательство. «Что ж», – протянула я медленно, не зная, что еще сказать. «Слишком много потрясений для одной маленькой меня. Слишком много того, о чем обязательно нужно хорошо подумать в спокойной обстановке и желательно в одиночестве». «Ты удивлена?» Дэмис, еще немного пристально посмотрев на меня, вернулся к еде, велев и мне. «Ешь, каша остывает». Осторожно подцепив ложку, я задумчиво ковырнула кашу и сказала. «Это немного странно, то, что магия фактически находится в мясе». И поскольку Дэмис промолчал, жуя, я добавила. «Тебе не кажется это странным?» Я думаю, что это действенно». Немного жестко ответил он, сглотнув в очередной раз и запив мясо чем-то из стакана. Возможно, я не была до конца в этом уверена и чисто с исследовательским интересом полюбопытствовала. Теперь мне можно есть мясо? Напряженным взгляд Ехара был лишь первые 5 секунд. Затем он посмотрел на меня уже задумчиво, а после наколол на свою вилку свое же мясо и молча поднес его к моим губам. «Издеваешься?» Теперь уже настала моя очередь мрачно на него смотреть. «Это не культурно. Просто попроси, чтобы мне тоже принесли и...» «Либо ешь мое, либо не ешь вообще». Непримиримо отрезал Райер. Мой взгляд, если кого-то усовестить и мог, то этого человека на крыше точно не было. Первым порывом было отказаться, да и вообще послать некоторых куда подальше. Но потом я подумала о том, что магия мне сейчас совершенно не повредит, а другую такую возможность заполучить будет очень проблематично. Так что я просто откинула все зачатки своего воспитания, которые в меня умудрились вложить, потом плюнула и на все остальное, и послушно открыла рот. Кусочек тут же оказался внутри, истекающий солоноватым, ужасно напоминающим кровь, соком кусочек. Я оживала его быстро, стараясь не обращать внимания на изучающий взгляд Райера и не думать о том, что этим соком действительно является кровь. Гадость какая! «Еще?» — вежливо предложил Демис, когда я проглотила и жадно присосалась к ягодному чаю. «Его для тебя вообще не готовят?» — не поняла я. «Прямо так? Сырым подают?» Ехар хмыкнул, безразлично пожал плечами и с искренним интересом спросил. «И как ощущения?» «Гадость какая!» Это было единственным, что крутилось у меня на языке. «Ну нет, еще там крутился жуткий вкус и ощущение чужой крови, от которых я пыталась избавиться, в процессе чего махом съела сразу несколько ложек каши. Демис не мешал. Он сидел и терпеливо ожидал, когда же я закончу». Немного смутившись, я шумно выдохнула и прислушалась к собственным ощущениям. Магия была внутри меня, но проблема в том, что она всегда была там. Я всегда ощущала ее внутри, но никакого внезапного ее роста и увеличения не ощущалось. Все как и до этого жуткого мяса. «Кажется, ничего не поменялось», — поделилась я. «Поменяется», — убежденно пообещал Райер, возвращаясь к завтраку. Мой скептический взгляд он без труда проигнорировал, зато едва я отправила в рот ложечку оказавшейся очень вкусной каши, задал свой вопрос. «Твое кольцо в данный момент тебе очень нужно. Только честно, Ада». Хотела сказать «да», потому что это мое кольцо, потому что это подарок Лизе, потому что, ну, если уж честно, то я бы хотела его вернуть, проговорила сдержанно. Демис серьезно кивнул и сообщил. «Сейчас оно помогает двум поисковым отрядам найти нашего воришку и того, кто оставил тебе второе послание». А вот это было уже очень интересно. Разве кольцо украл не тот Айр из зала во время ужина? «Не-а». Ехар отрицательно головой покачал и весело улыбнулся. «Он его на полу нашел, а своей спутнице сказал, что прикупил драгоценность за кругленькую сумму в одной из самых дорогих ювелирных в городе». А дальше окончательно развеселившийся Демис посмотрел мне в глаза и добавил. «Обещаю, что не буду дарить тебе украшений, найденных на полу». «Да мне, в принципе, ничего и не нужно», — напомнила скромно, чувствуя себя слегка странно от его обещания. Оно было каким-то странным. И странным оно было в первую очередь из-за того, что таило в себе обещание на наше предположительное будущее. Такое будущее, в каком у Райера будет возможность эти украшения мне дарить. «Ага, я это уже слышал». Легко и даже безразлично согласился он.